Глава 7. Город шиворот на выворот. Фея мечты углублялась в утробу Жаана. Зал без дверей растаял в воздухе, а Жаан-смельчак оказался на зеленом лугу. Капли росы искрились, как бриллианты, щебетали птицы, и солнце купалось в волнах говорливого ручья. Долго Жаан-смельчак наслаждался свободой. Какая радость жить, когда тебя окружают простые, первозданные вещи. Он беспечно внимал звонким трелем голубых птиц, бросился на траву, восхищаясь ее свежестью, весело сживал листочки щавеля, пробежался по полю и затем, присев на корточки, залюбовался парадом муравьиного войска. В конце концов он растянулся в тени оливковых деревьев и задремал под плеск ручья, на спине которого проказник-ветерок вальсировал с шустрыми рыбками. Презрев глубокомысленные размышления и психологические тонкости, он уснул, как спят камни, ящерицы, чертополох и все прочие творения природы. Его разбудил человек с заплаканным лицом и скучным голосом. Лежа рядом с Жаном, он сказал: «Добрый вечер». Мигая с просонок от яркого утреннего солнца, Жаан-смельчак удивленно подумал: «Как же так? Почему добрый вечер, когда день только начинается? И почему у этого человека глаза на мокром месте и все лицо в слезах? Вот тебе еще одно приключение. Нет, здесь что-то не то». Но из вежливости он не стал расспрашивать незнакомца о его огорчениях и невзгодах. Надо было найти подходящий предлог, чтобы удовлетворить свое любопытство. Такой случай скоро представился. Жаан-смельчак скорчил забавную гримасу, однако странный субъект не засмеялся, а зарыдал еще безутешнее. Тогда, уже не опасаясь проявить назойливость, Жаан участливо спросил: «С вами случилось несчастье? У вас такое печальное лицо». Незнакомец взглянул на него всем своим видом, выражая чувство, которое стоило бы назвать антиизумлением. «Это я печальный?» — воскликнул он, и слезы ручьем хлынули у него из глаз. «Напротив, я так рад, что с вами встретился. Глядите, глаза мои источают слезы. А это ли не самый верный признак радости?» «Ах, вот как!» — удивленно проговорил Жаан. «В вашем краю радость выражают слезами?» «Не только в нашем краю, но и повсюду, я полагаю», — с достоинством возразил его собеседник. «Когда нам весело, мы горько рыдаем, а в дни печали смеемся до упаду», — бойко договорил за него Жаан. «Вот именно», — согласился его собеседник. Слезинка в уголке его глаз, без сомнения, соответствовала улыбке. «Чудеса», — подумал Жаан-смельчак. «Как видно, я оказался в городе шиворот на выворот. Только со мной может приключиться такая история». И ему очень захотелось погостить у этих странных людей, которые, судя по поведению незнакомца, жили столь необычным и непонятным образом. Между тем незнакомец рассыпался в похвалах своему городу. «Нет, вы только представьте себе. Мы всегда угрюмы, подавлены, печальны. И ходим только в черном, как гробовщики. А почему? Да потому что веселее нас нет никого на свете». Выслушав это признание, Жаан-смельчак спросил: «Ну ладно, слезы радости на глазах, это я все-таки могу еще понять. Хотя и с трудом. Но желать утром доброго вечера? А что же еще можно пожелать в эту пору дня? Вечером у нас друг друга приветствуют, желая доброго утра». Жаан-смельчак, у которого голова пошла кругом от всей этой путаницы, промолчал и внимательно оглядел своего собеседника, коренастого крепыша в плавках. «Вы шли на пляж?» — спросил он машинально. «Что вы, сеньор? Я и море-то ни разу в жизни не видел. А почему вы об этом спрашиваете?» «Да ведь на вас купальный костюм». «Купальный костюм? Вы с ума сошли? Для купания полагается надевать комбинезон, герметический кожаный шлем и такие очки, как у аквалангистов. Такой костюм, как на мне, носят лишь люди моей профессии». «А какая у вас профессия?» — оживился Жаан, заранее предвкушая нелепейший ответ. «Я летчик», — сказал Крепыш самым естественным тоном. Наступило молчание, которым Жан-Смельчак поспешил воспользоваться, чтобы собраться с мыслями, поскольку в голове у него царил полный сумбур. «Я и в самом деле очутился в удивительном месте, где не подчиняются законам логики. Почему преподаватели географии никогда не говорили мне об этом государстве? Да, пожалуй, многому научу я своих земляков, когда вернусь в деревеньку, поплачь, а затем проглоти свои слезы». Тем временем летчик с неизменной приветливой слезинкой в уголке глаза пригласил Жана в свой город, куда посулил его доставить на самолете. «Спасибо, с удовольствием», — согласился потрясенный Жан-Смельчак. «Тогда двинемся в путь». И летчик уперся ладонями в землю, поднял ноги и в этой позиции, перебирая руками, отправился в путь-дорогу. «Браво, дружище! Да вы, оказывается, акробат!» — с восторгом сказал Жан. Слегка приподняв голову, Крепыш очень мягко, а тон этот, видимо, выражал самое крайнее раздражение, возразил Жану. «Акробаты — это те, кто ходит ногами по земле и руки держит в воздухе, а я нормальный человек». И двинулся дальше, идя вверх ногами. Жан-Смельчак крепко стиснул зубы, выражая этим свое удивление на превратном языке города шиворот на выворот. Самолет стоял неподалеку, метрах в 200, и он ничуть не был похож на обыкновенный летательный аппарат. Отлит он был из металла и крыльев не имел. Спереди, там, где полагалось бы быть пропеллеру, вставлен был инструмент, подобный сверлу или штопору. «Не понимаю, как можно летать на этой мясорубке?» — изумился Жан-Смельчак. Но летчик прервал его размышления и, открыв дверцу в хвосте самолета, достал скафандр. «Надевайте», — приказал он. Хотя Жан претерпелся ко всем этим странным выходкам пилота, на этот раз все же не удержался. «Ну, знаете, это уж слишком. Мало того, что вы заставляете меня путешествовать в стальной клетке, так еще собираетесь теперь засунуть в скафандр? Всему есть предел, даже безумию». Совершенно спокойно, признак величайшего волнения, летчик ответил. «Неужели сеньор полагает, что самолет создан для блуждания в небесах? Мой друг, верно, у вас помутился разум. По воздуху летают автомобили, трамваи, электрички и поезда метро, а самолеты существуют для того, чтобы путешествовать под землей. Так уж заведено везде». Жан-Смельчак промолчал. «Спорить? К чему? Этот человек, который ходит вверх ногами, все равно никогда его не поймет. Лучше не терять времени на бесполезные препирательства». И он покорился судьбе. «Давайте сюда ваш скафандр». Тяжело вздохнув, Жан похоронил себя, иначе не скажешь, в недрах странной машины. Пилот последовал его примеру, и штопор ввинтился в землю. Так Жан-Смельчак отправился в необыкновенный шиворот на выворот.